Необычный массаж. Женя поворачивается и внимательно смотрит на меня. В его глазах читается столько нежности и благодарности. Невольно начинаю улыбаться. Он берет мою кисть в свои руки и начинает с нажимом водить от пальцев к ладони, круговыми движениями массируя какие-то точки. Он делает это так умело, что меня просто пробивает. Это нечто восхитительное, что со мной когда-либо было. Я в курсе, что кисти рук усеяны разными точками и нервными окончаниями, но никогда не предполагал, что невинный массаж может приносить настолько захватывающие ощущения. От кисти руки по телу начинают разбегаться волны расслабляющего тепла. Возникает желание закрыть глаза и откинуться на спинку дивана и просто довериться нежным рукам, разрешая им делать все, что пожелают. Женя снова нажимает на волшебные точки, и я чувствую, что уплываю, время от времени поглядывая на его лицо из-под полуопущенных ресниц. Отголоски внутреннего голоса кричат, что я делаю что-то запрещенное. То, что мы делаем сейчас с Женей, это недопустимо. Но тут же пытаюсь заткнуть этот голос. В конце концов, есть много парней-массажистов. Он ведь не трогает меня за интимные участки тела. Он просто массирует мою ладонь. В этом нет ничего такого. Женя разминает подушечки пальцев и перемещается к запястью. Сперва просто поглаживает, а потом с нажимом начинает водить по руке до локтя вверх и вниз. Отчего резкая дрожь неожиданного удовольствия моментально пронзает все мое тело. С удивлением открываю глаза и вижу нежную улыбку Жени. Он не отводит взгляда, заставляя меня испытывать снова и снова весь спектр удивительных нежных чувств. Его пальцы нащупывают какую-то точку возле локтя и начинают давить сперва подушечкой, а затем ногтем. Этот внезапный укол заставляет все тело покрыться мурашками. Парень опять сильно надавливает в том самом чувствительном месте, и я невольно выдыхаю со стоном. С удивлением понимаю, что хочу снова почувствовать это, словно стал наркоманом этого неведомого ранее чувства, но без которого уже не смогу жить. Хотя и знаю, что ожидать, ощущения все равно кажутся мне слишком приятными. «Тебе нравится так?» — спрашивает он, еще больше вгоняя меня в краску. «Да, у тебя просто волшебные руки. Я не знал, что на руках есть такие точки и что может быть так хорошо». «На теле очень много точек, благодаря которым может стать хорошо и не только на руках». Улыбается он, а я не знаю, как интерпретировать его слова. «Какие места он имеет в виду?» И есть ли тут скрытый смысл, или он имеет в виду, скажем, спину или лицо? «Расслабься, ты такой напряженный», — шепчет он, продолжая делать массаж. «Закрой глаза». На этот раз он переключает свое особое внимание на пальцы, вытягивая их и скользя ладонью. Я ощущаю сильное головокружение и эйфорию. Тело расслабляется, еще чуть-чуть, и изо рта потечет слюна. Давно мне не было так хорошо. Женя все продолжает массировать, перебирать мои пальцы, сжимает, аккуратно тянет. Ловлю себя на мысли, что мне безумно стыдно за свою реакцию на его прикосновение. Все это заставляет меня смущаться и чувствовать себя неловко. Но я не могу остановить его. Слишком хорошо. Слишком хочется продолжения. И я стараюсь игнорировать голос разума, и что мое тело так остро отзывается на невиннейший, по сути, массаж рук. Его пальцы снова скользят по ладони, скрещиваются с моими пальцами, а затем происходит нечто такое, что совершенно выбивает почву из-под моих ног. Подхватив мою руку, Женя приникает губами к пальцам, а его горячий язык начинает скользить между ними, лаская нежную кожу так, что я теряю рассудок. От невообразимых ощущений внутри меня все начинает искрить и переворачиваться. «Женя, что ты делаешь?» Выдыхаю я, не открывая глаз. Боюсь увидеть и испугаться того, что я позволяю себе подобное. И боюсь, что стану инициатором остановки этого чудодейства. Пусть еще немного продлится это счастье, слишком хорошо и слишком легко. То, что вытворяет этот маленький дьяволенок, не укладывается в голове. Это настолько непривычно и противоестественно, что я забываю, как дышать. Не могу до конца определиться, что я чувствую на самом деле. Мне больше приятно или же стыдно? Я ощущаю дрожь, не в состоянии адекватно анализировать происходящее. Кажется, еще чуть-чуть, и внутри меня будет взрыв сверхновый. Наслаждение все быстрее прокатывается волной по всему телу. Второй рукой я зарываюсь в его волосы и начинаю перебирать их, наслаждаясь их мягкостью и нежностью. Горячие влажные прикосновения языка, медленная ласка сильных пальцев, томное избивчивое дыхание, осторожные мимолетные взгляды, украдкой бросаемые Жене на мое лицо из-под темных ресниц, все это отзывается в районе паха тяжелым тянущим возбуждением. Сердце колотится об ребра, отдаваясь в ушах чечеткой, но мне не до этого. Хочется продолжать ощущать нежность его рук и языка. Лицо начинает пылать. Я откидываю голову назад, впиваюсь зубами в свою нижнюю губу и спускаю негромкий, нетерпеливый стон. Хочется насладиться лаской этих пухленьких губ. Вдохнуть у шеи дурманящий сладкий свежий аромат его кожи, прижавшись так, чтобы чувствовать сбивающиеся с ритма сердце. Хочу его губы, приоткрытые в предвкушении. Хочу его язык, который обводит сейчас нижнюю губу. Почему я не могу быть с ним? Что меня останавливает? Моральные устои? Страх быть непонятным обществом? Женя, остановись, иначе я не удержусь, меня это сводит с ума. Замираю от прилива острого желания. Если сейчас не справлюсь со своими гормонами, то кончу прямо в штаны. Вот ведь дожил, от прикосновений парня у меня башню сносит. Судорожно вздохнув, заглядываю в его черные глаза и вижу в них... Что? Разочарование? Скромное ожидание? Улыбка смягчает его взгляд, но я понимаю, чего хочет это чудо, и я хочу этого. Но не могу себе это позволить. Подумать только, я в шаге, чтобы сменить ориентацию, но этого не будет. Прости. Смущенно бормочет, Женя отворачивается, делая вид, что смотрит фильм. «Все в порядке, это и правда расслабляет». Пытаюсь улыбаться, но выходит как-то вымученно. Сердце до сих пор никак не угомонится. «Чем ты моешь волосы, что они у тебя такие мягкие?» Пытаюсь сменить тему, но в итоге выходит снова что-то не то. Если я хочу прекратить это, какого черта продолжаю сидеть и гладить его волосы? «Не знаю, обычным шампунем». Он снова поворачивается ко мне и смотрит так, что я ощущаю жгучее желание поцеловать его. «Дэн, прости, я не хотел смущать тебя», — шепчет он, пронзая меня своим чистым и наивным взглядом. «Мне снова становится не по себе от волнения». «Все в порядке, только я хочу напомнить, что я не интересуюсь парнями. Я бы хотел заботиться о тебе, скажем, как о младшем братике и как о лучшем друге». «Я понял», — улыбается он. «Если я что-то делаю не так, то ты говори, я не обижусь». Я киваю, а сам думаю, что он ловко выкрутился, спихнув на меня ответственность за свои действия. Он ведь понимает, что мне сложно говорить ему «стоп», когда он пытается соблазнить меня. Черт, да он соблазняет, даже когда вообще ничего не делает. Не знаю, как можно находиться рядом с ним и спокойно дышать. Надеюсь, у меня это со временем пройдет.